Да, что вам угодно. Ничего, синьорина, у меня к вам поручение. Один человек из Америки попросил передать вам вот этот пакет. Китаец протянул ей коробочку, обернутую блестящей подарочной бумагой и перевязанную золотистой ленточкой. Что это? Тот человек сказал, что сейчас вы все сами поймете. И еще он просил поблагодарить вас и сказать, что ответа не требуется. С возвращением вас домой, синьорина. Желаю вам всего хорошего. Он поклонился, повернулся, и вскоре круглая черноволосая голова исчезла в толпе, спешащей к выходу. Морин с недоумением поглядела на коробочку, потом сунула ее в сумку. По пути из Фьюмичино домой она так погрузилась в свои мысли, что почти не замечала знакомых с детства картин, проносившихся за окошком такси. При прощании с матерью Морин почувствовала, что-то между ними изменилось. Вероятно, прежде они были слишком заняты исполнением своих ролей, чтобы чувствовать себя просто женщинами. Мать обняла ее, и Морин было приятно, что в этом жесте уже не было заботы о том, как бы не помять костюм. Это было началом, первым шажком, который наверняка не станет последним, а остальное придет со временем. На поле с Плаза-1, куда пришла подписать протокол по делу Уильяма Роско, она распрощалась с Джорданом Марсалисом, никаких разговоров больше не было, но она по глазам увидела, что у него все в порядке, и взяла с него обещание приехать к ней в Италию. Сдержит ли его Джордан или нет, неизвестно. Но в одно можно не сомневаться. Она и он никогда не забудут того, что им довелось пережить вместе. Проехав по оживленным римским улицам, такси остановилось перед ее домом, невдалеке от древних и родных руин Колизея. Водитель вышел из машины и донес ее чемодан до лифта. Почтовый ящик ломился от писем. Морин вытащил их и в лифте бегло перебрала весь ворох. В основном это были рекламные предложения, просьбы от всяких благотворительных фондов, квитанции на оплату за газ, телефон, электричество. Одно письмо из Министерства внутренних дел, еще несколько от друзей. Морин решила, что прочтет их как-нибудь после. И только одно письмо привлекло ее внимание. Это был довольно большой коричневый конверт, подбитый изнутри пластиковыми пузырьками. Морин рассмотрела его со всех сторон. На нем стоял штемпель почтового отделения в Балтиморе. Она вскрыла конверт и нашла внутри диск и сложенный вдвое листок. Развернув его, она прочитала письмо. «Дорогая Морин, мы с вами никогда не встречались, но я столько слышал о вас, что, кажется, давно и хорошо знаю. Меня зовут Брэндон Слейф, я брат Коннора. Нас с вами объединяет печаль о том, чего уже не вернешь, но и счастье слышать слова и музыку, оставленную нам в наследство. После смерти брата я получил все его вещи и, разбирая их, наткнулся на диск, который прилагаю. Там песня, не вошедшая в его альбомы. В заметках Коннора я прочитал, что она посвящена вам. Впрочем, это написано о вкладыше диска. Поэтому я решил, что он должен храниться у вас. Это ваша песня. Вы вправе делать с ней все, что сочтете нужным, либо открыть ее миру, либо оставить у себя как личное достояние. Со слов брата я знаю, что очень любили друг друга, поэтому позволю себе дать вам совет. Не забывайте его, но не живите этими воспоминаниями. Я уверен, что он сказал бы вам то же самое, если б мог. Вы молоды, красивы и полны жизни. Не отгораживайтесь от возможности жить и любить. Если будет трудно, пусть последняя песня Коннора научит вас, как это сделать. Желаю вам счастья, Брэндон Слейф.